Сложно его за это винить, другого он не знает. Замечу, что даже детские поделки могут быть смертельно опасны, если ими как следует овладеть. Но, Цирин нагло усмехнулся, боевым оружием куда проще сражаться. А как, слишком много пафоса, прозвучал в голове голос старика. Показанное, всего лишь более высокий ранг таинства, вот и все. Первые ступени, замечу, есть куда разрушительнее, не сомневаюсь. С лекциями на сегодня все. «Приступаем к практической части», – заявил Цирин. «Нам нужно понять, какими методами ты будешь скрываться». Так и началось настоящее обучение. Цирин показывал разные символы и требовал их повторения. Я создавал их с помощью энергии, и мы оба наблюдали за результатом. Это было что-то с чем-то. Символы оказались заархивированными таинствами скрытного толка. «Редкая методология», – комментировал герцог. «Сам я подобным не владел, но слышал, что есть мастера». Твои дары чем-то это напоминают, но они более высокого порядка. А что насчет стихии? Ты должен понимать, Эрна, что нет единой модели касательно таинств. Каждый описывает в меру своего разумения, поэтому не зацикливайся. Это значит, что Цирин ерунду рассказал. Как раз наоборот, он взялся за тебя всерьез. Узнать бы еще, что им движет. Забота об ученике, не смеши меня. На этом разговор со стариком окончился. Больше он в тот день не появлялся. А я сосредоточился на Цирине. Каждый символ нес в себе кусочек понимания, как с помощью таинств можно скрыться. Воспроизвести их было крайне сложно. У меня по полчаса на каждый символ уходило, и энергии это тратило прилично. Так и прошла половина дня. Где-то ближе к вечеру Цирин разрешил отдохнуть. Сам он спать завалился, что выглядело как провокация. Мастер его уровня в настолько сомнительной компании, как по мне, спать не должен. Я тоже лег, чтобы перед следующим переходом восстановиться. Следующие дни не отличались от этого. Долгий ночной переход, первая часть дня, тренировка, вторая – отдых. Постепенно я разбирался в том, что хотел показать Цирин. Остальные спутники тоже прогрессировали в своих направлениях. А потом мы дошли до города. С одной стороны его подпирали горы, а с другой – бескрайние пески. Глава 12. Побег от города. Город окружала стена, не такая большая, как в крепости, но все же стена. Ее подпирали дозорные башни, и с нашей позиции можно было разглядеть стражников, несущих караул. Покатые красно-оранжевые крыши украшали верхушки домов. Другие детали с такого расстояния было не рассмотреть. Я лишь отметил, что город небольшой, на пару сотен домов, если бы не здания в несколько этажей, сложенные из камня, быть бы этому месту обычной деревней. Выше остальных возвышалось подобие дворца. Построенный на склоне, он нависал над остальными обычными домами. Территория вокруг него, тоже огороженная стеной, занимала добрую половину города. «Мастер», — обратился я к Цирену, переведя взгляд на пески. «Зачем мы сюда пришли? Пески — отдельная история. Они уходили вдаль, и конца им видно не было. Я знал, что такое пустыня. Изучение разных природных зон входило в подготовку ловца, а я не все лекции проспал. Величественные барханы начинались уже через сотню метров от города, и надеюсь, мне никогда не придется там воевать. Посмотреть мне интересно, интересно. Посмотрели. Что дальше? А дальше нужно добыть языка. Провернешь, могу взять Каю, бери кого хочешь. Остальных спрячь, я их прикрывать не собираюсь. Да-да, конечно. Если бы не мой дар заранее замечать дароманцев и не таинство Цирина, которыми он нас все же прикрывал, мы бы таким составом в жизни не дошли. Точнее, не дошли бы те мы, которые вышли в самом начало. А так, что резано, что хала быстро прогрессировали и с каждым днем переставали быть заметными клушами. Я их поэтому и взял. Сколько угодно можно тренироваться в удобном лесу, под тенью деревьев, но на вражеской территории развитие идет куда быстрее. Насколько высокопоставленный пленный нужен, любой солдат сойдет, его хватится. Хватится, согласился Цирин. Ясно. Я повернулся к своим и отдал приказы. Кая, ты за мной, остальным отдыхать и быть готовыми отступать. Когда мы с Каей притащили связанного пленного, Цирина на месте не обнаружилось. Он ушел сразу за вами, пояснил резано. Хаем огляделся я, выискивая его с помощью дара видеть скрытое. Как обстановка? Спокойно, на удивление тихо. Не думал, что получится так легко дойти до Дараманского города. Реки крови и мясорубка начнется позже, уверенно заявила Кая. Эй, дурная девочка, надеюсь, ты хорошо освоила тот прием, которому тебя учит Эрна. Я скинул пленного на землю и призадумался. «Что, сурхи его задери», — творит Цирин. «Если вспомнить, как он притащил нас с Каей в самое пекло во время нападения на лагерь, то от него стоит ждать чего угодно». «Иди в жопу», — ответила Хала. «Давно по роже не получала», — начала заводиться Кая. «Так», — сказал я, — «кончайте балаган, валим отсюда, живо». На выполнение задания у нас ушло около получаса. В сам город не заходили и даже не приближались. Нашли двоих патрульных, которые несли службу без особого рвения, оглушили их и в кусты оттащили. Я хотел связать и с кляпом оставить второго, но Кая его в расход пустила. А Цирин удивился резано. «Хрен с ним, найдет нас, если потребуется. Он же не говорил ждать его здесь, не говорил. Вот и не будем. Что-то мне это не нравится. Чутье у тебя что надо?» — раздался голос Цирина, а следом и он сам появился. «А почтение к учителю хромает. Я отвечаю за свой отряд», — спокойно ответил я. «И чувствую, скоро будет та еще подстава. Какого же ты плохого мнения обо мне? Но если и так, то что хотел? Ты мой ученик, и этим все сказано. А если вдруг не догнал, что сказано, то выбираться из смертельных передряг – твоя прямая обязанность. Если не устраивает, так и вали на все четыре стороны». «Не дождетесь», – фыркнул я. «Да после того, что он мне показал, я в жизни от него не отстану. Не на того напал. Пленный вам ведь не нужен», — догадался я. «Нет, хотел проверить, справитесь ли вы. Тогда уходим», — кивнул я своим, которые к этому моменту приготовились выступать. «За мной. Сейчас утро, и драманцев вокруг хватает», — напомнил резано. «Я помню. Будем прорываться с боем, если потребуется». «А с пленным что?» — спросила Хала. «Можешь его прикончить», — с вызовом предложила Кая. «Или кишка танка, работа мясника скорее по твоей части. Ты права, руки у меня не такие нежные, как у тебя». Кая сформировала темный шип и метнула в пленного. Того пробило насквозь, он захрипел, изогнулся и издох. «Жестоко», — с непонятной интонацией произнес Цирин, в голосе его улавливалось только уважение. «Идемте», — вышел я вперед, чувствуя, как утекает время. «Какие-то у меня специфические отношения с учителями складываются в этом мире. Сначала попался Сергиус, что тренировал меня на убийцу. Это последнее, чему бы я хотел обучаться, будучи ловцом знаний. Потом кто еще был? Кая, переместившаяся в чужое тело темная воительница с неуравновешенной психикой. Кристиан, который показал всего ничего, но в этом ничего была такая глубина, которую я до сих пор не расшифровал. Давид пустой, меркантильный, трусоватый сноб. Темный герцог, из которого учитель так себе, а сама его личность стоит особняком. «Обласкал так обласкал», — прозвучало в голове. «Ты меня с другими не равняй, и я не твой учитель. Древнего старика я проигнорировал. Пусть ворчит, сколько хочет, а пока мы бежим, меня о жизни философствовать тянет. Последний в списке странных учителей, Цирин скрытный. К нему меньше всего вопросов в плане передачи знаний. Рассказал он реально много. Но вот методы. Обучение у него и спокойная жизнь — диаметрально противоположные вещи. От того, что я понимал его логику, ученик должен страдать и преодолевать трудности, легче не становилось. Интуиция не подвела. Минут через 10 я засек отряды дараманцев, что разошлись в разные стороны. Как именно они расходились, не видел. Но, если успел изучить горы и понимаешь, что все эти люди не просто так вышли из города, становится понятно, что тревогу все же подняли и что сейчас начинается стандартная облава. Пока шли сюда, я подмечал тропы, укромные места и пути отхода. Проблема в том, что дараманцы и сами знали особенности территории вокруг города, знали куда лучше меня. Через пару минут после того, как я заметил первых преследователей, те бежали в другую сторону от нас, а значит, дараманцы пока не знали, где мы находимся. Поднялся сигнальный столб дыма. Вскоре сюда начнут сбегаться все солдаты с округи. Большой проблемой это не являлось. Основная концентрация войск находилась возле крепости. Здесь же было куда меньше патрулей, да и по пути сюда тоже. В основном небольшие башни крепости в удобных точках, чтобы обозревать округу. Мы бежали минут 5, пока за нами не показался вражеский отряд. Я то уходил вперед, высматривая опасность, то отодвигался назад, чтобы иметь возможность быстро среагировать. Так вышло и в этот раз. На одном из перевалов я задержался и увидел, как дараманцы бегут прямо по нашему следу. Именно по следу или так совпало, но двигались они прямо на нас и, когда перемахнут через скалу, где я засел, увидит и остальной отряд. Знаками показал, чтобы Кая вернулась ко мне, а остальные продолжили путь. «Опять вся грязная работа на нас?» – спросила она, подбежав. «Сколько их?» «Семеро. Не десяток?» Я промолчал, потому что вопрос был риторическим. Дараманцы не бежали строем, в одну шеренгу тоже не выстроились. Они двигались широкой дугой, от одного края до другого, под полсотни шагов. То один дараманец замирал и оглядывался, то другой. Так и бежали, прочесывая скалы и все места, где можно спрятаться. Нам еще повезло с рельефом. Здесь полно выступов, что затрудняют обзор. Дальше есть места, где хватает открытых пространств, и вот там скрыться будет куда сложнее. Сначала убиваем крайних. Главное, чтобы они своих не предупредили. За что ценю Каю, так это за боевую слаженность. Пусть мы какое-то время не виделись, но та никуда не делась. Мне не надо было объяснять логику устранения отряда. Если ошибиться, они соберутся в строй, и победить их будет куда сложнее. А еще подадут сигнал своим. Им ведь не надо нас убить любой ценой. Требуется всего лишь задержать и определить место, где находимся. После чего здесь в течение 5 минут сотня человек соберется. Отряд приближался стремительно. Потому, как они двигались, с какой скоростью, было видно, что это солдаты на уровне ветеранов, кто-то из стражи города, а не горцы, что бегают по скалам каждый день. Скорость движения, то, куда они целят, как оступаются, внимательному взгляду это говорило о многом. Поэтому я и не боялся напасть вдвоем с Каей на 7 солдат. Девушка начала первой. Дождалась, когда дараманец, бегущий с правой стороны отряда, вскочит на камень и вспорола его от паха и до горла здоровенным темным лезвием, демонстрируя свой подавляющий талант. Убив его, прыгнула наверх, давая себя разглядеть. Любит она пафосные жесты. Воспользовавшись тем, что она отвлекла внимание дараманцев, я выскочил с другой стороны, метнул темное лезвие в одного солдата и сделал выпад копьем в другого. Лезвие попало, дараманец споткнулся, но покров его защитил, а тот, что принял удар копьем, осел с мертвыми глазами на землю. Против внешнего таинства ему противопоставить было нечего. А дальше? Дальше началась бойня. Кай разбиралась со своей стороной, я со своей. Весь бой не занял и минуты, выйдя коротким и жестоким. Не сговариваясь, бросились бежать. Нагнали отряд и дальше двигались вместе с остальными. Никто не говорил. Берегли дыхание. Цирин бежал легко. Смотря на него, я испытывал зависть. Складывалось ощущение, что он ничего не весит, гравитация настолько любит его, что сама помогает двигаться. Остальным это давалось труднее. Каждый в отряде был закален, но легкие кроссы и бег на перегонки с вражеской армией – разные вещи. Нам повезло. Еще 12 минут никто не попадался на глаза, а потом я заметил очередной отряд и почти сразу еще один. «Кая, уводи остальных», – сказал я, сблизившись с девушкой. «А ты что, отвлеку дараманцев? Что же еще? Не переживай, найду вас». «Тогда держи», — создала она темный сгусток на руке. «Он укажет путь к нам. А если возникнут неприятности, развеется. Если вдруг решишь подохнуть, уничтожь, чтобы мы не ждали», — сказала она с нотами цинизма. «Хорошо», — хмыкнул я на ее подколку. «Опять геройствуешь, ученичок?» — поинтересовался Цирин, что разглядывал меня в этот момент. Мы остановились перевести дух и прятались среди камней. Надо было дождаться, пока отряд впереди пройдет мимо, чтобы продолжить двигаться. Голый расчет, вы с ними или со мной, а кто мой ученик, тогда идемте. Хотелось у него спросить, где пролегает грань между шутовством и профессионализмом, но как-нибудь потом. Дараманцы проходили через ущелье один за другим, бегали по стенам, кричали, выискивали нас чуть ли не с собаками. Что дальше? С линцой спросил Цирин. Я прятался, забившись в щель на скале, применяя то, чему научил мастер. С помощью энергии искажал покров так, чтобы слиться с пейзажем. Отвечать я ему не стал. Это он мог себе позволить болтать у противника под боком, а я так звуки не умел глушить. Оглох, что ли? Ах да, ты же не умеха. Тьфу на тебя. Цирин, между прочим, нигде не прятался. Он сидел прямо на скале. Точнее, прилип к ней, но выглядело так, будто сидит в удобном кресле. Никто его не видел, хотя казалось, как это возможно. Ладно, ладно, сделай лицо попроще. В этот момент Цирин не мог видеть моего лица, как бы ему ни хотелось, так что это не больше, чем догадка. Ты неплохо увел погоню. Ага, для чего потребовалось вступить в бой, пошуметь, скинуть дараманца с высокой скалы, чтобы он орал подольше, пока падал, закидывать отряд таинствами, обстрелять еще один, пока они бежали за мной по вертикали. Ну, за этот час я много чего успел сделать. Это позволило стянуть силу дарамантцев на себя. Единственная проблема, их здесь теперь под пару сотен носилось, и были они настолько злы, что, если заметит, мне не сдобровать. Да и обучаешься поразительно быстро. Вон, от этих придурков спрятался. Если придет кто-то из элиты, кто специализируется на наблюдении, тебе не сдобровать, но это частности. Пока сиди, отдыхай. Минут 20 у тебя есть, пока нужные люди не объявятся. 20 минут, значит, а ситуация-то безвыходная. Сейчас ты переоценил себя, зато группу спас. Наверное, черный сгусток кай прилипший и никуда не девался, а значит, с ними все хорошо. Но как убьют тебя, их тоже найдут, не сомневайся. Так зачем ты нас подставил, придурок? Ты сейчас наверняка спрашиваешь себя, зачем я притащил вас сюда. Но ты ошибаешься в своих домыслах, наставительно сказал Цирин. Притащил я тебя, а не вас. Брать отряд, твоя идея, я был против. К тому же ты преследуешь свои цели, а я свои. Это норма жизни. Да чтоб тебе со скалы свалиться. Закончив внутренний отсчет, дождался, когда оставленные мешочки с порошками задымятся. Хочешь выживать, умей готовить сюрпризы. А возможность отвлечь, необходимость для того, кто бегает по чужой территории. Вслед за первым мешочком воспламенился второй и третий. Я же вынырнул из щели и побежал по скале в сторону по заранее рассчитанному маршруту. Еще посмотрим, есть ли у меня шансы выбраться. Не было. Меня тупо загнали, как псину. Пришли мастера, способные отслеживать скрытные перемещения, и тогда началась настоящая облава. Может, и поймали бы, но в какой-то момент появился пропавший было Цирин и утащил меня в щель между камнями. Через его таинство дароманцы пробиться не смогли. Так мы и просидели 3 часа, пока они не свалили. «Вылезай, горе ученик», — скомандовал Цирин и первым выбрался на поверхность. «Кстати, ты в курсе, что пустая ночь через 2 дня? Что думаешь с этим делать?» «Что-нибудь придумаю, мастер», — ответил я, отряхиваясь от налипшей земли. «А что вы собираетесь делать? Или тоже владеете вибрацией?» «Нет, это не мой путь, но от духов найду способ укрыться. Защитить весь отряд не смогу, так что будет лучше, если твой план и правда хорош». Эти 2 дня мы двигались в сторону лагеря. Я еще искал подходящее место, где меньше всего дароманцев. Нетрудно предсказать, что в эту ночь я буду заметен как никогда, и они сразу поймут, где скрываются незваные гости. Место нашел, почти подходящее. Было бы еще лучше, окажись оно ближе к лагерю. А так нам обратно минимум 5 дней пути, это если погони не будет. Цирин развалился на земле, подстелив под задницу плащ. Поглядывал он на наши приготовления с линцой уверенного в своей безопасности человека. Что делать, я уже говорил, отдавал я последние приказы. Резано, ты прикрываешь Каю. Кая, ты смотришь по сторонам и, если заявятся дароманцы, берешь их на себя. Или мы удираем, если их будет слишком много. Хала, на тебе главная роль. Я страхую. Если духов совсем много придет, будем чередоваться. Вопросы, ты нам это 100 раз объяснил, проворчала Кая. Лучше так, чем кто-то ступит. Ты пока не видела пустые ночи. Это та еще хрень. Жнеца я видела, общее впечатление имею. А вот девчонка, выставила она палец в сторону Халы, вызывает сомнения. Этот твой прием у нее получается, откровенно говоря, паршиво. Хала пристыженно скривилась, но я похлопал ее успокаивающе по плечу. Не слушай эту язву. Она бесится, что не овладела пустыми таинствами, в отличие от тебя. Ой, иди ты к сурхам взад, Эрна. Воскликнула Кая и отошла на свою позицию. Я же направился к Цирену. Мастер, как я понимаю, вмешиваться вы не будете. Ты же уже справлялся с пустой ночью. Справишься и в этот раз. Да, но, вы же знаете про проклятие. Проклятие, отчетливо напрягся Цирин. «Какое еще проклятие, Эрна?» – прошипел он, приподнимаясь. «Как же, вы ведь сами меня подставили под жнеца, а тот одарил проклятием после смерти, и теперь духи будут слетаться на меня, как мотыльки на огонь». Несколько секунд Цирин хлопал глазами, а потом выругался. «Идиот, Давид, чтоб тебе золотых не увидеть, он ведь в курсе». «Думаю, что да», – ответил я осторожно, оценивая реакцию Цирина. «Врет, нет, погоди». «Ты что, сказал, я тебя подставил?» «Да ты небо с землей перепутал, ученик». Выглядело это именно так. Чтобы сохранить Давида, выбрали другого наивного простака, что принял удар на себя. «Хорошего же ты мнения обо мне». Цирин встал и выругался.